7 ноября 1940 года. Прием в Кремле, вспоминал Кокинаки. Выходит Сталин. Обычно Сталин подойдет, поговорит, а тут демонстративно меня обходит. Я понял, что Ворошилов изложил ему мое мнение. Потом вдруг: Ильюшина и Кокинаки надо разделить, чтобы самолеты Ильюшина испытывал не Кокинаки. А дело уже было не только в Ил-4, но и в другом самолете Ильюшина. В ОКБ приезжал Ворошилов, посмотрел новый штурмовик и спросил о нем мнение у Кокинаки. «Мое мнение, — сказал Владимир Константинович, — для такого самолета кроватная мастерская, которую вы дали, чтобы делать серию, не годится. Неправильное решение». Видимо, этот ответ Ворошилов передал Сталину. В те годы наши военные специалисты придерживались доктрины итальянского генерала Дуэ и создавали воздушные армии из сотен бомбардировщиков, прикрываемых истребителями. Маневры Красной Армии в 1935-36 годах продемонстрировали применение авиации в глубоких военных операциях, что произвело впечатление на немцев, и они это использовали в первые годы Второй мировой войны. Еще со времен Тухачевского военные страдали гигантоманией, говорит Ефименко, и заводы строили туполевские ТБ-1, ТБ-3, ТБ-5, даже 12-моторный самолет проектировали. Тактика была залететь в тыл противника и сбросить десант. Но в войну не это стало главным. Немцы потом писали, что мы мало уделяли внимания бомбардировочной авиации. Алкснис ввел в авиации прусскую муштру. К самолету и назад заставляли бежать в противогазе. Летчик после перегрузок, да еще с противогазом. Летчики 2 года боролись с Алкснисом, и он их выгонял. Он и Ильюшина в свое время выставил из НТК ВВС. Сергей Владимирович разрабатывал там нормы прочности, тактико-технические данные на самолеты, в частности, по знаменитому Поликарповскому У-2. Вместе с Барановым вытащил Поликарпова из тюрьмы. Может, и не стоит упрекать Алкснеса, заставлявшего летчиков бегать в противогазах. Химическое оружие представляло реальную угрозу. Авиаконструктор Ильюшин не принимал доктрину Дуэ о решающей роли авиации в грядущей войне. Он считал, что войну может выиграть только пехота, а авиация должна ей помочь. Так возникла идея штурмовика. Ильюшин задался целью решить проблему не только конструкторскую, но и стратегическую — сделать самолет, воюющий над полем боя. «Когда я работал в научном комитете, — говорил он, — у части наших конструкторов было увлечение гигантоманией, то есть делали очень большие самолеты. Нам же было очевидно, что у авиации в тот период должна быть главная цель — совместное действие с наземными войсками. В этом я был твердо убежден. Году в 1936 нас, конструкторов, ориентировал Центральный комитет, что война неизбежна, и нацеливал нас на такие типы самолетов, которые работали бы над полем боя. И у меня сложилось стремление создать машину с мощным вооружением для непосредственной поддержки пехоты — штурмовик». Летом 1936 года в беседе с летчиками-испытателями Сталин вспомнил гражданскую войну. Сильное впечатление на него произвели штурмовые удары наших самолетов по белогвардейцам в 1920 году. А нельзя ли создать советский самолет для ударов по наземным войскам врага? Задался вопросом Сталин. Раньше историки приводили записку Ленина к Склянскому от 4 сентября 1919 года. В это время конный корпус генерала Мамонтова прорвал линию обороны красных и вышел в тыл Южного фронта. Ленин пишет: «Конница при низком полете аэроплана бессильна против него. Не можете ли вы ученому военному X, Y, Z заказать ответ быстро? Аэроплан против конницы? Примеры. Полет совсем низко. Примеры. Чтобы дать инструкцию на основании науки». Ленин. Не стоит недооценивать или преувеличивать эти слова, хотя в некоторых книгах сие преподносилось чуть ли не как начало штурмовой авиации. Однако, когда красные асы рубанули с воздуха по белой коннице, авиация свою штурмовую роль сыграла. Стали побаиваться боевиков, как тогда называли самолеты, и таких летчиков, как Иван Ульянович Павлов, один из трех пилотов, удостоенных за гражданскую войну трех орденов Красного Знамени. Летчики стреляли по наземным войскам из пулеметов, сбрасывали бомбы и стрелы, металлические стержни с оперением. Стрел бросали много, и при попадании они могли пробить и всадника, и лошадь. Но специально штурмовых самолетов не строили, и низко летящему пилоту непросто было защититься от наземного огня. Еще в Первую мировую войну авиаторы подкладывали под сиденье обычную чугунную сковороду. Кое-что придумывали летчики и во Вторую мировую войну. Чхиквишвили, летавший стрелком-радистом на Ил-4 в Головановской авиации дальнего действия, рассказывал мне, что установил в кабине фартук из стального листа для защиты от поражения. К тому же в Ельне он раскопал старинные рыцарские доспехи и летал в них. Известно, что впервые защитить летчика попробовали итальянцы в 1911 году, а в 1912 году раньше всех в мире в России построили самолет Би-Кок-2 с бронированным дном и вынесенной вперед гондолой, дававшей хороший обзор летчикам. Ставил броню на свой Илья Муромец Сикорский, на летающую лодку М-9 Григорович. В 1921 году появился самолет Пороховщикова с частично бронированной кабиной летчика. В конце Первой мировой войны немцы бронировали Ю-4, англичане — Саламандру. Самолеты стали тяжелыми и вскоре от них отказались. В 1916 году Григорович построил бронированный морской истребитель М-11. Опыт боевиков гражданской войны позволил в 1926 году создать в нашей стране штурмовую авиацию, но применявшиеся в ней машины были малоэффективны. В 1930 году Туполев разработал проект штурмовика АНТ-17 ТШБ. Испытывались самолеты ШОН и ТШ-3 Кочерыгина. Ильюшин поставил вопрос о штурмовиках еще в НТК ВВС, очень серьезном учреждении, в то время ведавшем всем развитием авиации, и военной, и гражданской, и воздухоплаванием, рассказывал Байдуков. С тех пор я и помню Ильюшина, очень умного, всесторонне развитого человека. Он выучился летать, и в одном из полетов чуть даже не убился, бровь рассек, так что он имел большую практику. Георгий Филиппович говорил об этом с особым уважением, чувствовался неувядающий пилот. У него у самого заметный долгий шрам наискосок на лбу. Я показывал на ходынке Реввоенсовету самолеты ТШ-1 и ТШ-2, вспоминал Байдуков. Это были почти абсолютные штурмовики, особенно, по-моему, ТШ-1. Весь был закрыт, перископ на нем стоял, как у подводной лодки. Собрался комсостав, огромные детины в длинных шинелях. А я решил воспользоваться случаем. Думаю, погоняю я вас. Набрал высоту, снизился, они побежали, я погнался. Попало мне. Конструктором одной машины был Григорович. Если я, мальчишка, знал и испытывал эти самолеты, то, конечно, не мог не знать о них Ильюшин. ТШ-1 и ТШ-2 — бипланы, очень поражаемые. По-моему, тогда и родилась идея сделать моноплан. Много спорили, каким должен быть такой самолет. У нас уже были штурмовые части, комбриг Туржанский командовал Киевской бригадой, на Р-1 летали. Но что это были за штурмовики? Речь шла о бронированном чудовище, которое мне потом пришлось встретить на фронте в действии. Армии был нужен небесный летающий броненосец. «Со своими товарищами по работе, — вспоминал Ильюшин, — мы долгие часы провели в разборе различных вариантов. Самолет рождался в результате творческого труда огромного коллектива конструкторов, ученых и рабочих. Но когда меня назначили начальником главка авиационной промышленности, время и силы пришлось делить между административными и творческими делами. ТШ-2 Григоровича не пошел, как и другие штурмовики. Тяжелый, угловатый, броня из плоских листов, скорость всего 180 км в час. 1934 год. Не пошел и легкий штурмовик Григоровича Л-Ш. В 1936 году Центральный комитет партии решил провести конкурс на лучший боевой самолет, в том числе штурмовик. Сталин предложил, чтобы конкурсный штурмовик носил кодовое название «Иванов». «Нужно создать такой простой, надежный самолет и в таком количестве, как фамилия Иванов на Руси», — сказал Сталин. Строили Ивановых конструкторы Поликарпов, Нейман, Сухой. В серию эти машины не пошли. В 1936-37 годах под руководством Поликарпова был создан самолет ВИТ — воздушный истребитель танков. Однако тяжелый, неудобный. В боях на Халхин-Голе роль штурмовиков исполняли модернизации поликарповского разведчика Р-5, Р-5Ш и Р-5ССС. Последний появился и в небе Испании как самолет поддержки наземных войск, но не справился со своими задачами. Нужен был иной самолет. А какой? Конструкторы не очень-то и представляли, ибо совместить в одной машине требования поддержки наземных войск и собственной живучести пока никому не удавалось. Поэтому возникло сомнение в правильности самой идеи создания такого самолета. Появились сторонники сокращения и даже ликвидации штурмовой авиации. Все неудавшиеся штурмовики были тяжелы, скорость их не превышала 250 км в час. Не получались штурмовики и в технически развитом зарубежье. Американцы пытались решить проблему бронирования штурмовика еще в 20-е годы, но не смогли и стали разрабатывать пикирующий бомбардировщик. А похожий на торпеду с тупым носом и острым хвостом американский штурмовик Ва-19 развивал недостаточную скорость. Немецкий Хейнкель 118 обладал еще худшими летными качествами. Немцы рассматривали решение проблемы поддержки наземных войск по двум направлениям: штурмовик или пикирующий бомбардировщик. Но под влиянием американского опыта, да и своих промахов в создании штурмовика, построили пикировщик Ю-87, который успешно начал Вторую мировую войну, взаимодействуя с танковыми колоннами и ускоряя их продвижение. Однако истребители нащупали слабые места Юнкерса, и эффективность его снизилась. А созданный в 1939 году опытный штурмовик Хеншель 129 потерпел катастрофу. Идея «сам бей, а тебя сбить не должны» была не нова. Новизной огромного значения было ее практическое решение русским конструктором Ильюшиным. «Все попытки в мире были неудачны», — говорит Борок. Будоражила мысль, как же так, неужели нельзя сделать? Но было чутье, такой самолет все-таки нужен. Если рассматривать аспекты разных войн, то всегда появлялась какая-то новая техника — катапульты, арбалеты, сабли, пики. Дошли до танков. И вот танки стали основной движущей силой войны. Немцы и взяли тем, что у них много танков. И все конструкторы, все крупные умы стали думать о том, как победить танки, чем победить. Танк на танк вряд ли получится, и большое количество их нужно делать. А если авиация? Простой самолет не может бороться с танками. Все знали, что война будет. И на съездах говорили: к войне всегда надо быть готовым. Сколько всего перепробовал Ильюшин и дошел до штурмовика. Чувствовал в себе силы, что пробьет и построит. Такой человек, резкий человек, редкий. Он слушал лекции Ивана Ульяновича Павлова. Белые наступают под Свияжем. У красноармейцев сил мало, но его отряд из 5 самолетов прошел на Бреющем, и белые отступили, хоть их намного больше было. Сергей Владимирович еще в ЦАГИ в 1931 году броню подбирал. Разрабатывать проект он начал еще до задания Сталина. «Мы анализировали те машины, которые уже были сделаны», — говорил Ильюшин, «и пришли к убеждению, что для того, чтобы построить хороший самолет, нужно умело сочетать вес, броню, оружие и скорость. Конечно, кого не прельщает сделать тяжелую броню, дать 20 мм толщины, и почему не поставить 50-миллиметровую пушку? Но такой самолет никогда не поднимется. Поэтому надо было найти оптимальное сочетание, при котором самолет был бы эффективным, боевым, чтобы он мог защищаться. Здесь нужен был ряд условий, чтобы скорость была приемлемой, дальность, размеры самолета. Для того, чтобы иметь штурмовик надлежащего качества, который был у предшественников недостаточно хорошим, мы провели подробный анализ недостатков этих машин и приступили к созданию самолета, который впоследствии был назван Ил-2. Эта машина была нами сделана в 1937 году, собрана в 1938 году и в 1939 году испытана. Трудно, почти невозможно одновременно работать и главным конструктором, и начальником главка. Еще в конце 1937 года Ильюшин пишет Сталину, просит освободить от огромной административной должности. Сталин вызвал к себе, поздоровался и спокойно сказал: «Ну, раз назначили, значит, надо работать. Вы человек не случайный, а очень подготовленный. Если вы будете уходить, другие будут уходить, я буду уходить. Кто же станет управлять государством?» «Я вынужден был тогда отступить», — вспоминал Ильюшин. «Сталин при мне разорвал заявление, подержал бумажные лоскутки над корзиной и, хитро прищурившись, посмотрел на меня, как бы спрашивая: „Ну что, бросать?“ И бросил в корзину. Но штурмовик не давал покоя. В январе 1938 года, когда самолет был уже рассчитан и спроектирован, Ильюшин пишет второе письмо. Товарищу Сталину, товарищу Молотову, товарищу Ворошилову, товарищу Кагановичу, товарищу Локтионову, ВВС, товарищу Смушкевичу, ВВС. При современной глубине обороны и организованности войск, огромной мощности их огня, который будет направлен на штурмовую авиацию, штурмовая авиация будет нести очень крупные потери. Наши типы штурмовиков, как строящиеся в серии Вул-Ти, Ха-И-5, конструктор Нейман, так и опытные Иванов, конструктор Сухой, и Иванов, конструктор Нейман, имеют большую уязвимость, так как ни одна жизненная часть этих самолетов, экипаж, мотор, маслосистема, бензосистема и бомбы не защищена. Это может в сильной степени понизить наступательные способности нашей штурмовой авиации. Поэтому сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика, или, иначе говоря, летающего танка, у которого все жизненные части забронированы. Сознавая потребность в таком самолете, мною в течение нескольких месяцев велась работа над разрешением этой трудной проблемы, результатом которой явился проект бронированного самолета-штурмовика, основные летно-боевые данные которого изложены в ниже следующей таблице. Для осуществления этого выдающегося самолета, который неизмеримо повысит наступательные способности нашей штурмовой авиации, сделав ее могущей наносить сокрушительные удары врагу без потерь или с очень малыми потерями с ее стороны, прошу освободить меня от должности начальника главка, поручив мне выпустить самолет на государственные испытания в ноябре 1938 года. Задача создания бронированного штурмовика исключительно трудна и сопряжена с большим техническим риском, но я с энтузиазмом и полной уверенностью за успех берусь за это дело. Сергей Ильюшин. 27.01.1938 года. Не каждый решится уйти сам с такого высокого государственного поста. Но Ильюшин понимал, что никто не вспомнит, что он сделал как начальник главка, а вот то, что он в это время создал Ил-2, узнает весь мир. Сказано — сделано. Сказал выдающийся самолет и сделал выдающийся самолет. Назначил срок, выполнил к сроку. Достоин уважения. Тем более в России, где не очень привыкли держать слово. К осуществлению этого выдающегося самолета Ильюшин пришел зрелым, опытным конструктором. За плечами пробитый в небо бомбардировщик. Был еще один самолет, на котором попробовал свои силы конструктор, и он его многому научил. Это истребитель, построенный Ильюшиным. Одномоторный ЦКБ-32 был оснащен Микулинским двигателем АМ-35 мощностью 1350 лошадиных сил. Приличная скорость 500 км в час. Потолок 10 тысяч метров. Дальность 950 км. Две пушки. Чтобы достичь таких параметров, Ильюшин значительно уменьшил лобовое сопротивление. Придумал новые радиаторы охлаждения мотора, расположив их на поверхности крыла. В них поступал пар, выходящий из мотора. Охлажденный на крыле, он превращался в воду, которая возвращалась в мотор. Но истребитель в серию не пошел. Во-первых, военные посчитали его тяжеловатым. Во-вторых, такую оригинальную систему охлаждения в бою можно было вывести из строя одной пулей. ЦКБ-32 зарубили, но опыт его создания пригодился для штурмовика.